Как я и ожидал, в аппаратуре ничего сложного не было. Три монитора, чтобы изображение в разных режимах отдельно наводить, джойстики и маховички, немного кнопок. Электроника усложняется, а процесс управления ею упрощается. В заднем ряду два сиденья вместо трех. Вместо одного переднего какие-то блоки. Трехместная машина, в общем. Рауль в «Калибре» уже себя как дома чувствовал. Спросил, готовы ли мы, кивнул, услышав ответ, пощелкал переключателями, запищало, где-то зажужжало, засветились изображения аналоговых приборов на черной, как кухонная плита приборной панели. Затем двигатель запустился, раскручивая винт. Сначала медленно, затем быстрее, разматывая лопасти в круг, а потом вертолет чуть оторвался от земли и, слегка наклонившись, полетел вперед, постепенно набирая высоту. Я вспомнил, что так проще и экономнее получается, чем поднимать его вертикально. Затем серый бетон полосы пошел вниз, вместо стен ангаров показались их крыши, крыши превратились в разноцветные прямоугольники, все уменьшающиеся в размерах. А между ними машины, самолеты, люди как муравьи. «Давайте курс и высоту!» — послышался голос Рауля уже в наушниках. «Высота нужна такая, чтобы аппаратура хорошо видела, и стрелять в нас было плохо», — сразу сказал я. «И желательно, чтобы было еще и плохо нас слышно». Я услышал ироничное хмыканье, затем Рауль сказал. «Эту птичку берут в полицию с охоты, потому что ее почти не слышно. А пока полетаем над аэродромом, разберитесь там со своими приборами». Вертолет лег на широкий и плавный вираж. «Ну да, пора включать весь этот местный хай-тек. Так, что у нас здесь есть? Мониторы, два пульта, один из которых попроще другого, явно резервный. Если по аббревиатурам судить, то у нас есть ночное видение, тепловое и обычные телекамеры, просто мощные и с большим разрешением, так?» «Чтобы номер машины можно было с высоты прочитать», — пояснил Шон. «Так, что у нас на каком экране?» С экранами оказалось все очень удобно. Любое изображение выводилось на любой из них, как тебе нужно. Способности зума впечатляли. Картинка не вибрировала, летай да смотри. Так, тепловой режим сейчас самый важный. Он вообще самый удобный, если хочешь обнаружить именно людей. Очень они контрастно выходят. Опять все внизу стало черно-белым. А по нему яркие пятна пересыпаны. Вон машина с работающим двигателем. Вон люди у второго вертолета. Приблизил картинку. Теперь можно разглядеть... Что они там делают? Отлично все видно вообще-то. Так, выводится... А все выводится. Курс, координаты, высота, время... Так, а вон наш терминал у уголка светится. Там импровизированная кухня. И ночью печка стояла. Стена до сих пор не остыла. Просто замечательно. А ведь это обнадеживает, верно? Может, банда в своем убежище тоже греется по ночам. Почему бы им не греться? Ночи здесь прохладные, а мы далеко... Дым из трубы, например, не увидим. Если они там, то что-нибудь увидим, это точно. Ну что, разобрались вроде. Теперь попробуем начать искать. Кстати, тут написано, что дальность эффективного обнаружения порядка 1100 ярдов. Понятно, учтем. Высота метров 500, я думаю, в самый раз будет для работы, нет? И стрелять уже трудно, почти невозможно. «Шон, готов работать?» «Готов!» — кивнул он, не отводя глаз от монитора. «Покатили!» «Рауль, тогда держи пока прямо по шоссе. Пошли в сторону города», — обратился я к пилоту. «А дальше будем думать на месте». «Без проблем, босс», — ответил тот, и «Калибри», плавно увеличивая скорость, наклонился на нос. «Так, вон трейлерный парк внизу. Мы его вчера обошли. Вон расчищенные в лесу площадки. И вправду большие какие. Не зря мы такого кругаля давали, когда убегали». Слева новый район, застроенный преманифактурит домами, вплотную друг к другу. Явно для тех, кто не может позволить себе большего. Впрочем, покойный Джон успел рассказать, что в Форт Макмюрии и за такое жилье просили чуть ли не полмиллиона местных долларов, загоняя нефтяников в кредиты. Очень скромненько все выглядит. В другом месте за такую сумму чуть ли не дворец можно приобрести. А дальше сразу начинался город. Та самая промзона, в которую сначала стремились прорваться мы. На въездах в нее два гантрака дежурят, на всякий случай. Мне хорошо видны светящиеся от тепла мотор одного из них. В каждом по 5 человек. Всех посчитать можно. Приблизил изображение, разглядел даже то, что один из них курит, который на командирском сиденье. «Рауль, давай чуть выше, на 100 метров примерно». «Мне такого разрешения не нужно». Лучше высоту побезопаснее, чтобы обзор увеличился. Шон на свой монитор тоже инфракрасную картинку вывел. Всматривается, сложив руки на груди. Промзона большая и холодная, если можно так выразиться. Ни единого светлого пятна не попадает в объектив. Склады, склады, склады, великое множество машин. Это что? Светлое пятно движется за большим ангаром. Рауль, возьми градусов 10 левее. Сделаю. Так, вот так лучше. Медведь! Засмеялся Шон. Точно, медведь! Я приблизил картинку. Ну, Мишка, довольно большой, к слову. Вертолета не видит и внимания на нас не обращает. Вышел из ангара, потом пошел ко второму с открытыми воротами. Исчез внутри. А ведь теперь города звери заселят, наверное, так? Скорее всего. Готовые берлоги, наверняка еще всякой еды осталось множество. А угрозы со стороны людей уже никакой. Природа не терпит пустоты. Не зря же так говорят. Найдет, чем заполнить те места, где жили люди, но больше уже не живут. Обязательно найдет. Плохо, что зачастую такие места заполняются тьмой. Но природа здесь уже ни при чем. Это явление вселенского порядка, высших уровней. Природа перед этим — ничто. А что здесь будет дальше? Лесом все затянет. Здесь север, не джунгли. Тут все растет медленно. Нет, наверное, просто будет ветшать, сереть под дождем и снегом, разваливаться и гнить. Покроется мхом, краска осыплется, на чердаках птицы гнезда совьют. А люди здесь, если и появятся, то очень нескоро. Разве что наш анклав уцелеет, и кого-нибудь будет в этот город заносить оттуда. Зачем? Да не знаю я. Может, и не будет, ведь на самом деле делать здесь нечего. Нет тут ничего такого, чего не было бы в другом месте. «Давай восьмеркой над районом с разных углов посмотрим», — сказал я и тут же спросил. «Сколько времени мы так болтаться сможем?» «Почти 3 часа», — ответил Рауль. «Но можем заправиться в любой момент. Мы же возле аэродрома». «Ну да, верно. Мы же никуда не улетели, в общем-то». «Ладно, значит, нам торопиться некуда. Можем буквально по метру осматривать город». В салоне вертолета довольно тихо, кстати. Мой прошлый опыт полетов на военном Ми-8 подсказывает, что так быть не должно. Но вот есть. Не как в «Мерседесе», но комфортно. Интересно, а как его слышно с земли? Надо будет специально проверить сегодня же. Воздух здесь сухой и чистый, слышно в таком хорошо. Кстати, те самые маленькие военные самолеты в Гарден-Сити, я их почти не слышал, когда они подлетали к аэродрому. Очень тихие они были. Я помню, мне рассказывали, что они у военных были заразведывательные. А разведчик громким быть не может. Еще помнится, у него такой многолопастной, короткокрылый винт. Чем длиннее лопасть, тем больше скорость на ее конце. Где-то я читал про это. Ми-8 такой громкий, потому как мне опять же помнится, что концы его лопастей преодолевают скорость звука. Соответственно, шум растет. И поэтому во Вьетнаме издалека слышали американские чопперы, знаменитые зеленые Хьюи, у которых винт был длинным и всего лишь двухлопастным. А еще мне помнится какая-то передача с канала Discovery. Там у вертолета винт был не только с несколькими короткими лопастями, но и с расширениями на их концах. Его не было слышно из едущей легковушки даже тогда, когда он висел почти что над ней. А здесь какой винт? Да обычный, с 3 простыми лопастями. Но все равно тихо получается. «Рауль, а почему эта птичка такая тихая?» «Лопасти очень тонкие, это влияет», — ответил он сразу. «Вертикальный ротор, видел здесь какой? Там целых 8 лопастей. Звук получается выше и расходится в стороны». «А почему все так не делают?» — заинтересовался Шон. «Хвост становится тяжеловат. Надо балку усиливать и все такое. На MD-500 стоит нотор. Безроторная система. Он вообще очень тихий». «Это что?» «Просто поток воздуха идет через балку, как по трубе, и выходит в сторону. Это тише всего. На больших птичках это не работает, а на маленьких — отлично». «Ага, я как раз на такой глаз положил. Запомним». А внизу пока ничего, разве что вновь увидели медведя, медленно бредущего теперь прямо посреди улицы. И к одному из гантраков подъехал Дживагин. Даже его отсюда хорошо разглядели. «Рауль, пошли дальше, левее от дороги. Кварталы с односемейными домами, видишь? Не слепой!» Рауль, что бы ни говорил, но всегда звучал на удивление самодовольно. Или мне просто так кажется. А парень вроде нормальный, дружелюбный и готов работать. «Кстати, так искали тех, кто выращивает дома дерьмо», — заговорил Шон. «Тоже с птичек, с тепловизорами». «Трава излучает?» — удивился я. — «Деревня! Никогда не выращивал! Даже не затягивался, даже в Афгане!» — «Ну ты даешь! Для выращивания травы надо кучу ультрафиолета, кучу ламп, понимаешь? И от этих ламп много жара. Поэтому если кто-то не придумал эффективной системы отвода тепла, то его дом светится как маяк. Один среди всех. Это доказательство? Ни в коем случае. Но теперь ты знаешь, куда глядеть. Опять замолчали. Я двигал джойстик, перенаправляя камеру с одного квартала на другой. Обнаружили кучу бродячих собак, залегших на заднем дворе какого-то дома. Приблизили. Точно, собаки. Потом маленькое мутное пятно попало в поле зрения. Оно холодное, очень холодное. На мониторе это место почти черным выглядит, как и подобает тьме. И совершенно непрозрачное. Если так, я сквозь него могу разглядеть асфальт, например, пусть и искаженно, то в тепловизор ничего, чернота. Наш камуфляж, кстати, чем-то пропитан для размывания силуэта в термовидении. А вот бандиты были одеты кто во что, так что если увидим, то действительно увидим. Кстати, говорят, что оружие красить начали в светлые цвета еще и потому, что все черное хорошо излучает. В тепловизоре почти что светится. Надо учесть, пожалуй, на будущее. Есть же специальные краски. Город. Пустой, мертвый город под нами. Ушла банда или не ушла? Хоть бы не ушла, хоть бы пряталась где-то там. Нельзя им уйти. Таких надо карать. Час, другой, пошел третий. Затекла шея, больно уж напряженно сижу у монитора. Плечи устали. У Рауля голос тоже поскучнел, но ничего, катает куда скажут. Шон? Вот Шон с виду нормально, никаких проблем. Привычка с прежней службы? Может быть. На земле все готовы сорваться с места, если мы обнаружим банду. Все в пятиминутной готовности. Но пока не обнаружили, пошли на дозаправку и короткий отдых. Но и осмотрели далеко не все. Вертолет плавно развернулся над аэродромом, снизился, выбрал место для посадки и опустился мягко, как на матрас. Я даже не почувствовал момента касания полозьев о бетон. Чье-то убежище мы засекли в конце второго вылета. Вместе именуемым «Ресорт Миллениум Лодж». Для меня слово «ресорт» ассоциируется с дорогими курортами как-то. А здесь мы разглядели унылые ряды щитовых бараков-общак, выстроенных такими рядами, что сразу вспомнилось фото концлагерей с высоты птичьего полета. Самые натуральные бараки, разве что машин возле них немало. Подумалось, что кто-то колотил на этом бизнес сумасшедшие деньги. Тут же тотальный дефицит жилья, а люди все приезжали и приезжали. Уверен, что ресорт — дерьмо, а вот цены там были сумасшедшие. Может, мы и здесь пролетели бы мимо, если бы одно окно, до того темное, вдруг неожиданно не осветилось. Затем второе, третье. «Они на вертолет смотрят!» Чуть не подскочил Шон. «Видишь?» Он ткнул пальцем светлое пятно на мониторе. «Лицо близко к стеклу, он на него дышит, а мы его видим». «Ну да, придурки. Мы вроде бы уже пролетели, можно глянуть на нас с хвоста. Хотя голова Флира развернута как раз в ту сторону. Но им этого не разглядеть». «Точно, нашли. Больше здесь прятаться некому». «Птица-1 вызывает базу-1. Как принимаете?» Взялся я за рацию. «Птица-1, здесь база-2. Принимаем чисто и громко. Прием!» Послышался вместо Дэйва голос Митча. «База-2. Противник, возможно, обнаружен мотель «Миллениум Лодж». Квадрат 07-11. Множественный контакт внутри помещений. Визуально не наблюдаю. Прием!» «Птица-1 принял. Не покидайте место, осмотрите окрестности. Поднимаем самолет. Он продолжит. Дождитесь его и возвращайтесь на базу. Как поняли, прием. Принял, база-2. Дожидаемся самолета и возвращаемся. Прием. Отбой связи. Настя уже решила лететь. Типа разобралась уже с Бичкрафтом. А кто-то разобрался с наблюдательной аппаратурой? Ну, тут трудно не разобраться, это точно. Я про аппаратуру. Ладно, ей виднее. Она этот класс самолетов лучше всего знает. Может, никаких проблем и нет. А может, уже и опробовала. Мы же тут давно порхаем. Кстати, у меня уже спина болит и задницу отсидел. Шевелиться надо, а я от избытка сосредоточенности, как статуя тут сижу, как манекен, не шелохнувшись даже ни разу. И край П-90 в бедро давно врезался. Я на него локтем оперся, уже болит. А все не замечаю. «Рауль, давай чуть дальше покружим, на пределе эффективной дальности». «Понял, босс». Лучше бы они не поняли, что мы их обнаружили. Полетаем пока над заводом по первичной переработке битумного песка. Вроде как там что-то ищем. а сами флиры направим сюда. Этого они понять не должны. И самое главное, опять это чувство. Не могу объяснить, но что-то здесь есть, или... Я даже не знаю, как объяснить, но это не мутные пятна. Хотя несколько небольших я уже видел с воздуха. И пару тварей видел. Странно, что так мало. Здесь же люди близко. Но это не они. Я чувствовал что-то такое, что вроде как уже чувствовал раньше. И при этом что-то другое, близкое. Радар мой врал и путался, но выдавал однозначный сигнал о том, что здесь что-то есть. Где? Да не знаю я. Здесь где-то. Что-то. А что не пойму, и это выводит из себя больше всего. Бывает так, что вот знаешь, что что-то важное забыл. А что именно? Так забыл же. Вот и никак. И здесь то же самое. Еще круг, еще... Я в мониторы уже не смотрю. За ними Шон наблюдает. Я пытаюсь сосредоточиться, включить радар, поймать хоть бы направление на то, к чему меня тянет. И вот это, пожалуй, удалось. Источник беспокойства где-то к северу от меня. И это уже хорошо. В смысле то, что появилось хотя бы такое слово, как направление. А не только смутные ощущения и чувства, из-за которых даже сосредоточиться толком не получается. Куда-то к северу от меня. Что у нас к северу? Карьеры, откуда битумный песок копают. Какие-то промзоны, сеть дорог, пруды-отстойники. Хаос, лабиринт. Но в этом хаосе что-то есть. Что-то важное. Очень важное.